Все-таки вот сколько анекдотов пошло вот после этого монолога, как приятно было так слышать это все, и про Черненко, и про Циолковского. И еще, в общем, врач, как лечит стариков, врач. Здравствуйте, папаша. Здравствуйте, доктор. Значит, старик, здравствуйте, доктор. Врач, папаша, времени мало, на что жалуетесь и домой. Старик, знаете, меня по ночам что-то схватывает за талию и держит. Врач, жена у вас есть? Старик, умерла жена. Врач, видите, жена уже умерла. А вы на что жалуетесь? Старик, знаете? Врач, все знаю. Вам сколько лет? Ого, 73. Что же вы еще хотите? Старик, понимаете, доктор, по утрам, врач, понимаю, отец мой, по утрам и по вечерам, это все возрастное. Папаша, иди спокойно, не загромождай. Старик, но этого раньше не было. Врач, конечно, не было. Конечно, не было. Вам когда-нибудь было 73? В первый раз. Старик, может быть, послушайте? Врач, что слушать? Я знаю наизусть. Ну, поднимите рубаху побыстрее, папаша. Так и быть, не дышите, отче. Теперь дышите, дитя мое. Теперь согнитесь пополам. Старик, тяжело. Врач, видите, уже тяжело. Начинаем перекличку. Ревматизм, старик, есть. Радикулит, старик, есть. Ревмокардит, старик, есть. Желудок, старик, нет, врач, все нормально. Все нормально, старик, все в порядке. Старик, как же, врач, возрастное все. Ну, от времени, от времени. Старик, может быть, выпишите что-нибудь, врач? Да что выписывать, рецепт тратить? Иди спокойно, папаш, иди домой. Старик, может быть, греть? Врач, грей, сядь на печку, приободрись. Старик, паровое у меня, врач, возрастное, папаша, возрастное. 73 года громыхал. Отдыхай, борец. Мне молодежь надо лечить. Следующий.